Глава четвертая. Гарви проснулся, когда уже первая смена сидела за завтраком. Двери хлопали, шхуна трещала по всем швам. В маленькой корабельной кухне негр Кок раскачивался, то и дело теряя равновесие. А котлы и сковородки дребезжали и прыгали, хотя и были привешены деревянной переборке. С грустным воплем вздымались и падали волны. Слышно было, как они разбивались, на минуту как бы в бессилии замолкали, чтобы снова обрушиться на палубу. Скрипел канат, брашпиль сердито визжал. Шхуна поворачивал на пакборд и бросал из стороны в сторону. — Ну, теперь к берегу, — услышал Гарви голос Джека. — Уйдем от флотилии рыбачьих судов, честь имеем кланяться. Джек, как большая змея, перевалился от стола к скамье и начал курить. Его примеру последовал Том Плетт. Дядя Сальтер с Пеном отправились на вахту. Кок начал подавать завтрак второй смены. Смена не заставила себя ждать. Аппетит у нее был богатырский. Подкрепив силы, Мануэль набил трубку каким-то ужасным табаком, уселся на скамью, положил ноги на стол и, лениво развалившись, с улыбкой смотрел на кольца дыма. Дэн растянулся на другой скамейке и наигрывал на пестрой, разукрашенной позолотой гармонике. Кок, прислонившись к шкафу, в котором держал пироги, Дэн ужасно любил пироги, чистил картофель, не спуская глаз с плиты, опасаясь, чтобы вода не слишком залила трубу. Дым и запах стояли невообразимый. Вопреки ожиданиям, Гарви не чувствовал усталости. Тем не менее, он с удовольствием лег на скамейку, как будто это был мягкий диван. А Дэн наигрывал какую-то народную песенку, насколько позволяли толчки шхуны. — Что же это долго будет продолжаться? — спросил Гарви у Мануэля. — Может быть, до ночи, а может быть, и дня два. — А что не нравится? Вот поутихнет, опять будем ловить рыбу. Неделю тому назад я бы расхворался от такой качки, а теперь ничего. Это от того, что ты теперь стал настоящим рыбаком. На твоем месте, вернувшись в Глостер, я поставил бы вот такую толстую свечу за свое спасение. Да и не одну, а две, три. Кому свечу? Ну, конечно, Деве Марии в нашей церкви, что на холме. Она милостива для рыбаков. Мы, португальцы, чтим ее, а потому редкие из наших рыбаков тонут. — Ты католик? — Я уроженец Мадеры. Как же мне не быть католиком? Так вот, я и ставлю всегда 2-3 свечи по возвращении в Глостер. И Пресвятая Дева не забывает меня. — Я этому не верю, — откликнулся с своего места Том Плетт, посасывая трубку. — Море капризно. Чему быть, того не миновать. Тут ни свечи, ни керосин не помогут. «Что ни говори, а вера — великое дело», — сказал Джек. «Я согласен с Мануэлем. 10 лет тому назад я был матросом на одном бостонском торговом судне. Корабль пошел ко дну, бедняга. Тогда я пообещал, если останусь в живых, показать святым угодникам, какого талантливого малого они спасли. Как видите, я остался цел и невредим, а модель старого Кэтлина, над которой я проработал добрый месяц, я передал священнику, чтобы он повесил ее в алтаре. По-моему, в жертве модели больше смысла, чем в приношении свечи. Свечей можно поставить сколько угодно. Принося святым модель, жертвуешь свой труд, и они видят, что человек им благодарен. — И ты веришь всему этому, ирландец? — спросил Том Плетт, приподнимаясь на локте. — Если б не верил, ты не делал бы того, что говорю, друг мой. — Прекрасно. А вот Енах Фуллер сделал модель Орио. Она теперь в музее. Славная модель, скажу я вам, только Енах никому не посвящал ее. Рыбаки могли бы говорить на эту тему еще долго, если бы Дэн не перебил их, затянув веселую песню, излюбленную рыбаками. Долговязый Джек подхватил. В песне говорилось про скумбрию с полосатой спиной, про треску с глупой башкой, про камбалу, которая любит плавать глубоко по дну морскому. Дэн пел и по временам опасливо поглядывал на Тома Плетта. Вдруг толстый сапог Плетта полетел и попал прямо в Дэна. Плетт почему-то выходил из себя, когда пели или насвистывали эту песенку. А если Дэн хотел подразнить его, то всегда напевал ее. Дэн швырнул сапогом обратно в Плетта. Началась настоящая война. «Если тебе не нравится моя музыка, вытащи на свет Божий свою скрипку. Не могу же я лежать здесь целый день и слушать ваши рассуждения о свечах. Сыграй нам что-нибудь на скрипке, Том Плетт, или я выучу Гарви своей песни». Плетт вытащил с сундука старую скрипку. У Мануэля заблестели глаза. Он тоже достал какой-то инструмент с проволочными струнами, похожий на гитару. «Концерт!» — улыбнулся сквозь облако дыма Джек. «Форменный концерт! Точно в Бостоне!» Дверь распахнулась, и на пороге появился Диско в желтом непромокаемом плаще. «Добро пожаловать, Диско! Ну, как погода?» «Какая была, такая и осталась!» Не удержавшись на ногах от сильной качки, Диско не сел, а почти шлепнулся на сундук. «Мы тут на сытый желудок вздумали петь. Ну-ка, Диско, будь запевалой», — сказал Джек. «Да я только и знаю каких-нибудь две песни. И те вы много раз слышали». Между тем Том Плетт заиграл грустную-грустную мелодию. В ней, казалось, слышался плач ветра и стон гнущейся мачты. Диско устремил взгляд в потолок и запел старинную-старинную песню, прелюдию, которой только что сыграл Плетт. Он пел про путешествие какого-то судна из Ливерпуля в Ньюфаундлендские отмели, где вода так мелка и дно такое песчаное, что видно, как плавают рыбы. Песня была бесконечно длинная. Путешествие от Ливерпуля до Нью-Йорка описывалось добросовестно. Слушатели могли смело себе представить, что сами сидят на палубе судна. По временам хор подхватывал припев. Доехав благополучно до места назначения судна, певцы попросили и Гарвия спеть что-нибудь. Гарви был очень польщен этой просьбой, но оказалось, что он ничего не помнит, кроме поездки шкипера Айрсона. Эту песенку он выучил в школе. Казалось, она соответствовала как нельзя более месту и обстоятельствам. Но едва он успел упомянуть о ней, Диско топнул ногой и закричал: «Не пой, милый! Это сплошная ложь!» «Какая ложь?» — удивился, даже немного обиделся Гарви. «Все, что ты собираешься рассказать нам, неправда. Ложь! Сначала до конца Айрсон не виноват. Отец мой рассказал мне все. Вот как было дело!» «Сотый раз!» — повторяет он эту историю, — пробормотал про себя Джек. «Бен Айрсон, милый мой, был шкипером на судне Бетти, которое возвращало с отмелей. Случился это еще до войны 1812 года, а правда всегда остается правдой. Они встретили портландский корабль «Актив», на котором был шкипер Гиббонс. На корабле открылась течь, дул сильный ветер, Бетти шла на всех парусах. Айрсон уверял, что в такую бурю нельзя рисковать, но его не послушали. Он предложил, чтобы Бетти не удалялась от актива до восхода солнца. Не согласились они и на это, и решили обогнуть мыс при какой угодно буре во что бы то ни стало. Они пошли дальше. Айрсон, конечно, с ними. Жители Марблхеда, куда они пришли, страшно сердились на Айрсона за то, что он не рискнул подойти к активу, с которого, между тем, на следующий день другому кораблю удалось снять несколько человек. Но они забыли, что на следующий день на море было тихо. Между тем, спасшиеся с актива люди распустили в городе слух о том, что население, восстановлено против них, пошли к нему и стали сваливать всю вину на него. Не вступись тогда за Айрсона, марблхедские женщины с ним расправились бы судом Линча. Вымазали бы дегтем и обваляли в перьях. Однако все же Айрсона посадили в старую лодку и волоком протащили по всему городу, пока не вывалилось дно. Айрсон говорил своим учителям, что когда-нибудь они пожалеют, что так поступили с ним. В самом деле, впоследствии истина открылась, хотя, как это часто бывает, слишком поздно. Честный, ни в чем не повинный человек уже пострадал. Тот, кто сочинил песенку про Бена Айрсона, подхватил дошедшую до него нелепую и заведомо лживую историю и вторично надругался над неповинным уже после его смерти. Мой Дэн тоже раз принес эти стихи из школы, а ему здорово за них влетело. Ты не знал, что эти стихи лживы. А теперь я рассказал тебе правду. Запомни ее раз навсегда. Бен Айрсон никогда не был таким, каким его представил рифмоплет. Отец мой знавал его и до, и после того случая. Так вот, друг мой, никогда не осуждай людей слишком опрометчиво. Никогда еще Гарвию не приходилось слышать, чтобы Диско так долго и так горячо говорил. Дэн успокоил его, заметив, что мальчик не виноват, если его научат в школе чему-нибудь ненужному. Учиться он должен, а разобраться в том, что правда и что ложь, не так-то просто. Между тем Мануэль забринчал на своей расстроенной дребезжащей гитаре и запел какую-то смешную португальскую песенку про невинную Нину. Кончил он ее, ударив по струнам так, что они чуть не лопнули. После него Диско удостоил почтенное собрание своей второй песенкой на старомодный заунывный мотив. Рыбаки подтягивали ему хором. «Уже наступает май, и стаял снег, пели они. Нам пора ставить Нью-Бетфорд и тронуться в путь. Китоловы никогда не видят, как колосится пшеница. Когда ее сеют, мы уходим в море, а когда возвращаемся, находим на столе уже испеченный свежий хлеб». Скрипка звучала так грустно, и Гарвию хотелось плакать, он сам не знал почему. Дело пошло еще хуже, когда Кок бросил чистить картофель и тоже взялся за скрипку. Послышалась уже не печальная, а прямо-таки какая-то зловещая мелодия. После короткой прелюдии он запел что-то на непонятном для слушателей языке. Толстым подбородком он прижимал к себе скрипку, а белки глаз вот так и сверкали при свете лампы. Скрипели мачты, шумели волны, звуки песни покрывались стоном и ревом прибоя, и, наконец, замерли щемящие душу жалобы. «Рррр, у меня мороз по коже пробегает от этой песни», — сказал Дэн. «Что это такое ты пел?» «Песню одного моряка, плававшего в Норвегию». Повар не бог весь сколько знал по-английски, но слова, которые он произносил, звучали правильно и как-то отрывочно, точно из фонографа. «Я был в Норвегии, но ничего подобного не слышал. Впрочем, это должно быть какая-нибудь старинная песня», — вздохнул Джек. «Вот послушайте для перемены кое-что повеселее», — сказал Дэн. Его гармоника заиграла какую-то бойкую бравурную песенку. «Замолчи!» — заревел Том Плетт. «Что, ты хочешь накликать на нас беду, что ли? Эту песню можно петь только, когда мы кончим рыбную ловлю. Это Иона!» «Никакой беды не будет, если только не спеть последнего куплета. Не правда ли, отец? А про Иону мне рассказывать нечего. Я и сам все хорошо знаю». «Какой Иона?» — спросил Гарви. «Что это такое?» «Ионой у нас называется все, что приносит несчастье. Иногда несчастье приносит человек». Мальчик, иногда какая-нибудь вещь, ну, хоть ведро. Раз на одном корабле, на котором мне пришлось совершить два плавания, был нож для распластывания рыбы. Он приносил нам несчастье, — сказал Том Плетт. Разные бывают ионы. Джим Бург был тоже ионой, пока не утонул. Я ни за что не соглашался служить на одном судне с Джимом. На Эзра Флут была зеленая шлюпка, которая тоже приносила несчастье. На ней утонуло 4 рыбака. «И вы этому верите?» — спросил Гарви, припоминая слова Тома Плетта о свечах. «Ведь Бог всякому человеку посылает свою судьбу». Рыбаки начали спорить. «На суше одно, на море другое дело», — сказал Джек. «Никогда не смейся над Ионой, друг мой». «Ну уж Гарви нельзя назвать Ионой», — вставил слово Дэн. «Вспомните, какой у нас был удачный улов на другой день после того, как мы выловили из моря Гарви!» Вдруг Кок поднял голову и как-то дико захохотал, всем сделалось жутко. «Каторжный!» — выругался долговязый Джек. «Не смей больше так хохотать!» «Разве я неправду говорю?» — сказал Дэн. «Гарви принес нам счастье!» «Конечно!» — отвечал Кок. «Но ведь ловля еще не кончилась!» «Он нам не сделает зла!» — горячо вступился Дэн. На что ты намекаешь? Он ни в чем не виноват. Зла, пожалуй, и не сделает, а вот в один прекрасный день он будет твоим хозяином. Только-то, — холодно возразил Дэн. Хозяин, — указал Кок на Гарви. Слуга, — кивнул он на Дэна. Вот что выдумал. С каких пор, — засмеялся Дэн. Через несколько лет. Я доживу до этого времени и увижу хозяин и слуга, слуга и хозяин. «Кто тебе это сказал, черт возьми?» — спросил Томплет. «Я вижу это мыслью». «Как это?» — спросили все с удивлением. «Не знаю, как, но так случится». Он опустил голову и отправился чистить картофель. Больше от него ничего не могли добиться. «Ну, — сказал Дэн, — много еще времени пройдет до тех пор, пока Гарви сделает с моим хозяином. Хорошо, однако, и то, что наш колдун не назвал Гарви Ионой. Но вот дядя Сальтерс, по-моему, настоящий Иона своего собственного счастья. Не знаю только, не заразительна ли болезнь неудача, так же, как ветряная оспа. Ему бы плавать на шхуне Кэрри Питтмен. Удивительно, не везет этой шхуне. Мне кажется, что она когда-нибудь потерпит крушение в тихую погоду». «Мы ушли далеко от остальных рыбачьих шхун», — сказал Диско. «Кэрри Питтмен тоже осталась далеко позади». Вдруг на палубе послышалась возня. «Должно быть, Сальтерс поймал свое счастье», — сказал Дэн. Диско вышел. «Прояснило!» — крикнул он сидевшим в каюте. Все выспали на палубу подышать свежим воздухом. Туман рассеялся, но море еще сердито волновалось. Волны, не зная ни покоя, ни жалости, вздымались до верхнего конца без анреи, а ветер со свистом наполнял паруса и гнал шхуну между водяных гор и холмов. Море пенилось, белые гребни увенчивали мутные волны на необозримом пространстве. И над этой безотрадной пустыней то и дело проносились бесцельные порывы ветра. «Как будто что-то мелькает вон там», — сказал Сальтерс, указывая по направлению Норд-Оста. «Неужели это кто-нибудь из рыбаков?» — подумал вслух Диско, выглядываясь вдаль, где в промежутках между валами виднелся большой корабельный нос. «Сбегай-ка, Дэн, посмотри, как лежит наш буй!» Дэнни, стуча толстыми сапогами, взобрался на грот мачту, цепляясь за краспит салинг. Долго блуждал взглядом, пока не увидел в полумиле Бакин с развивающимся на нем флагом. «Буй на месте!» — крикнул он отцу. «Это шхуна, отец! Я вижу дым!» Через полчаса небо расчистилось еще больше. Там и сям сквозь разорванные клочки облаков проглянуло солнце, бросая на море зеленые блики. Ныряя, показалось из волн толстая фок-мачта с пожелтевшими парусами. «Француз!» — закричал Дэн. «Наверное, француз!» «Нет, не француз!» — отозвался Диско. «У меня хорошие глаза!» — сказал Сальтерс. «Это дядя Абишай!» Шхуна была старая, грязная, с обтрепанными, спутанными и связанными узлами снастями. Ветром гнал ее со страшной быстротой. Стаксель был спущен, а малые рейки съехали на бок. Принтов торчал, как у стромодного фрегата. Утлегарь был скреплен и сколочен кое-как гвоздями, в ожидании более основательной починки. Шхуна была похожа на неряшливую и нечесанную старуху. — Ну, так и есть, Абишай, — подтвердил Сальтерс. — Его шхуна, наверное, идет на рыбную ловлю в Микелон. — Ну, пожалуй, она пойдет не в Микелон, а ко дну, — сказал Джек. С такими снастями в бурю не ждать добра. — Не пошла ко дну до сих пор, не потонет и теперь, — возразил Диско. — Скорее, похоже, что она рассчитывает потопить нас. — А что, как будто она слишком глубоко сидит в воде, Плат? — Да не худо бы им повыкачать воду насосом. В это время на полуразвалившейся шхуне показался седобородый старик и крикнул что-то, чего Гарви не разобрал. Но лицо Диско мрачилось. Старик махал руками, как будто работал насоса, и указывал вперед. Судовая команда смеялась в ответ на его угрозы. «Раснастите мачты! Отделите якорь от земли!» — кричал дядя Абишай. «Ветер свежает! Это ваше последнее плавание! Все вы Глостерская треска! Вы не увидите более своего родного Глостера!» «Он бредит, как всегда», — сказал Плет. «Хорошо было бы, если бы он нас не заметил». Шхуну увлекло течением, так что слова сумасшедшего предсказателя перестали доноситься. У Гарви волосы встали дыбом от ужаса при виде полуразрушенного судна и его странной безумной команды. «Это не корабль, а какой-то плавучий ад», — сказал Джек. «Это рыболовное судно», — объяснил Дэн Гарви. «Оно плавает по побережью, перенойдет к южному берегу», — он указал по направлению берегов Ньюфаундленда. «Отец никогда не берет меня на этот берег. Народ там живет грубый, но самый грубый из них — Абишай. Ты видел его шхуну? Говорят, что она вышла из Марблхедских верфей лет 70 тому назад. Теперь больше таких не строит. Абишай не показывается в Марблхеде. Да его там и не ждут. Он ловит рыбу и шлет проклятие, вот как ты слышал сейчас. Много лет считается рыбаками ионой. Торгует зельями и заклинаниями. Говорит даже, что он может дать морякам попутный ветер. Я думаю, что все это вздор». «Ну, сегодня ночью нечего и думать о рыбной ловле», — сказал Том Плетт с уверенностью. «Он нарочно прошел мимо нас, чтобы принести нам неудачу. Увидим его, бывало, на шкафу Теорио, так и знаем, что в этот день будут наказывать матросов». Качаясь, как пьяная, шхуна Абишая неслась по ветру. Все смотрели ей вслед. Вдруг Кок закричал своим раздельным голосом фонографа. «Это он на свою голову беду накликал! Смотрите, корабль идет ко дну!» Судно вышло в полосу света милях в четырех. Но солнце только на минуту осветило кусочек моря и снова спряталось. Так же скоро исчезла под водой шхуна. Только что ее все видели, и вдруг ее не стало. Диско вскочил. «Я на Ниле трезвый, мы должны оказать им помощь. Живо, поднимайте паруса!» Подняли клевера и фоквейл, спешно снялись с якоря. От быстрого движения шхуны Гарви чуть не отбросило на другой конец палубы. Дело шло о жизни и смерти. И маленькое суденышко мы здесь волновало с полной жалости гибнущим. Точно оно было не судно, а живой человек. Оно полетело на всех парусах к месту, где исчезло шхуна Абишая, но там плавали только две-три катки из-под рыбы, бутылка из-под джина и шлюпка. «Не трогайте ничего», — сказал Диско, хотя никто и не пытался выловить плавающие предметы. «Я ни за что не взял бы к себе на корабль даже спички, принадлежавшие Абишаю. Скоро они пошли ко дну. Должно быть, шхуну надо было законопатить неделю тому назад. Они не позаботились и даже воду не выкатили. Неудивительно, они всегда были пьяны». — Слава богу, — сказал Джек, — если бы они не утонули, нам пришлось бы их всех вылавливать. — Да, так лучше, — согласился Том Плетт. — Но они унесли с собой свою неудачу, — сказал Кок, дико вращая глазами. — Я думаю, рыбаки будут рады, когда мы им расскажем о случившемся, — заметил Мануэль. — Да, их шибко гнало ветром, а шхуна была ветхая, и пакли не было в пазах. Он развел руками, как бы желая выразить беспомощное состояние погибшего корабля. Пенс зарыдал от жалости и ужаса. Гарви не мог дать себе отчета в том, что только что видел, но ему было нехорошо. Дэн взобрался на Краспит Саллинг, а Диско направил шхуну к тому месту, где плавал их буй. Как только они вернулись, туман снова спустился над морем. — Да, умереть недолго, — задумчиво сказал Диско. — А ты, мальчик, не верь, что тут замешано колдовство. Дело не в колдовстве, а в зелье водки. После обеда рыбаки, пользуясь тихой погодой, принялись ловить рыбу на лодках. На этот раз деятельное участие приняли в ловле Пен и Сальтерс. Рыбы поймали много, и попадалось все крупное. — Абишай унес с собой свое несчастье, — подумал вслух Сальтерс. — Ветра нет, да вот и рыба клюет. Впрочем, я никогда не был суеверен. Том Плет стоял на своем, что лучше было бы бросить якорь в другом месте. «Счастье переменчиво», — сказал Кок. «Присмотритесь, сами увидите, уж я-то знаю». Джек не знал, к кому примкнуть. Наконец он согласился с Томом Плеттом, и они отправились вдвоем. Рыбаки закидывали лесу, снимали рыбу, снова насаживали на крючки приманку и закидывали в море. Труд этот далеко не безопасен. Тяжелая рыба, оттягивая лесу, может опрокинуть лодку. В тумане послышалось чьё-то пение. Вся команда шхуны встрепенулась, шлюпки заходили вокруг, добыча доставалась богатая. Том Плетт звал на помощь Мануэля. «Нам везет», — сказал Джек, ловко вонзая в рыбу гарпун. А Гарви раскрыл рот от удивления при виде ловко управляемой лодки, которая чуть было не опрокинулась под тяжестью рыбы. «Живей, Мануэль, тащи нам сюда катку с приманкой. Сегодня на нашей улице праздник». Рыба так и клевала. Ее не успевали снимать с крючков. Том Плетт и долговязый Джек методически закидывали лесу, стряхивали с нее временами морские огурцы, за которые она цеплялась, оглушали ударом молотка пойманную треску, складывали ее в груду. Так работали они до сумерек. «После ужина мы примемся за чистку рыбы», — сказал Диско. Это была грандиозная чистка. Опять из воды вынырнули 3 или 4 касатки, поглотившие выброшенные за борт рыбьи внутренности. Так провозились рыбаки до 9 часов. Диск уже в 3-й раз приказывал кончать. Гарви все еще бросал распластанную рыбу в трюм. «Ты очень скоро привык», — сказал ему Дэн, когда рыбаки ушли. И они стали оттачивать ножи. «Сегодня на море случилось много необычайного». «Что ж ты ничего не говоришь?» «Некогда разговаривать», — отозвался Гарви, пробуя только что отточенное лезвие. «Я только что думал о нашей шхуне. Видишь, как она качается?» Маленькая шхуна поворачивалась на якоре среди серебристых волн. Она пятилась, насколько позволяла длина каната, и тогда в клюзе раздавался точно выстрел. Покачивая носовую часть, словно кивая головой, она, казалось, говорила: «Жаль, но я не могу оставаться здесь с вами. Я пойду на север». Вот она собирается уплыть, но вдруг останавливается, трагически загремев снастями. «Я хотела сказать», — начинает она торжественно, как подгулявший прохожий, обращающийся с речью к фонарному столбу. Впрочем, речь выражалась пантомимой, и конец ее терялся в припадке суетливости. Повинуясь капризу волн, шхуна билась, как щенок, который старается разгрызть свою привязь, тряслась, как неуклюжая женщина в седле, как курица, которой отрезали голову, или корова, ужаленная шершнем. «Смотри», — засмеялся Дэн, — «теперь она говорит проповедь, как Патрик Генри». Вот она поднялась на волне, жестикулирует тут легорем, бакбортом и штарбортом. «Дайте, ох, дайте мне свободу или смерть!» Вот она попала в полосу лунного света, манерно раскланивается, но в это время захихикало колесо. «Право, она точно живая!» Громко расхотался Гарви. «Она так же устойчива, как дом, и суха, как копченая селедка!» С восторгом отозвался Дэн, стоя на палубе, куда со всех сторон долетали брызги. «Посторонитесь, посторонитесь, не подходите ко мне близко!» — говорит она. «А хорошие теперь строят яхточки!» «Вся наша шхуна могла бы поместиться в каюте такой яхты. Отец не жалует их. Отец, хотя опытный рыбак, но он отстал от века и не судья в этом деле. Случалось тебе когда-нибудь видеть яхту «Электор» в Глостере?» «Что может стоить такая яхта, Дэн?» «Кучу долларов. 1015, а то и больше. Я бы назвал такую яхточку «Хэтти С», — закончил он про себя, будто мечтая о чем-то.